Гора твои посевы дадут обильный урожай. Забудешь слезы и напевы, хвалой наполнят скорбный край. Забудешь слезы и напевы, хвалой наполнят скорбный край. Не унывай, когда обидят несправедливый клеветар, или будут гнать вас ненавидя за путь добра, за путь святой. Придет пора, твои посевы дадут обильный урожай. Забудешь слезы и напевы, хвалой наполнят скудный край. Забудешь слезы и напевы, хвалой наполнят скудный край. Друг на небе Божьей, будь верным, твердым до конца. Там в небесах твоя награда неизмеримо велика. Придет пора, твои посевы дадут обильный урожай. Хвалой наполнят скудный край. Забудешь слезы и напевы, хвалой наполнят скудный край.